Старшие ели молча. Наконец, случайное упоминание о России дало сэру Джозефу повод ставить замечание. «Я не верю в пророчество», — сказал он. «Но в одном я уверен. Еще до Нового года Россия выступит против нас. Это привлечет на нашу сторону Италию и Японию. И тогда уж останется только ждать, пока наша блокада сделает свое дело. Войну нам выиграют марганец, бокситы, уж не знаю, что там еще, о чем ни вы, ни я слышал, не слышали. И пехота. И пехота тоже. Научите человека маршировать и стрелять. Дайте ему настоящего офицера. Об остальном можете не беспокоиться». Бизелу показалось, что настал подходящий момент заговорить о своем. «Каким же, по-вашему, должен быть настоящий офицер?» «Он должен быть настоящим. Странное дело, — начал Безел. — Принято считать, что из верхов всегда выходят хорошие командиры. В старину, конечно, так оно и было, ведь тогда аристократ должен был присматривать за арендаторами и получал соответствующие воспитания. Ну а теперь 3/4 ваших настоящих офицеров живут в городах. У меня арендаторов нет». Подполковник с омерзением посмотрел на Бейкова. «Нет, нет, конечно, нет. А у вас есть арендаторы?» «Да?» «Нет, мой брат давным-давно продал поместье. Вот и оно». Сэр Джозеф отчетливо видел, что подполковника покоробило. Бейкова же, казалось, вовсе этого не замечал. Фил одно время выставлял свою кандидатуру от консерваторов, в избирательных округах на Западе, сказал сэр Джозеф, желая исключить хотя бы один источник недоразумений. «Кто только не называл себя консерватором за последний год или два, — сказал подполковник. — Отсюда добрая половина всех наших несчастий, если хотите знать мое мнение». Затем, сообразив, что он может показаться невежливым, прибежно добавил: «Не хотел обидеть, осмелюсь предположить, с вами все в порядке, ничего про вас не знаю». Попытка Безела баллотироваться на выборах была не тот эпизод, о котором стоило распространяться. Сэр Джозеф переменил тему разговора. «Конечно, французам придется пойти на уступки, чтобы привлечь на нашу сторону Италию. Пожертвовать Джибути или что-нибудь в этом роде». «Какой стати, черт подери, — раздраженно сказал подполковник. — Кому она нужна, Италия?» «Сказать противовес России. Каким образом? Где? Зачем? Совершенно не понимаю». «Я тоже», — сказал Бейкли. Под угрозой поддержки со столь нежелательного фланга подполковник немедленно сдал позицию. «Правда?» — сказал он. — Ну, я не сомневаюсь, что Мейнрингу лучше знать. Его дело разбираться в таких вещах. Воодушевленный этими словами, сэр Джозеф спустился в перечисление разумных уступок, какие, по его мнению, Франция могла бы сделать Италии. Тунис, французская Сомали, Суэцкий канал, и перечислял их до конца завтрака. «Корсика, Ницца, Савойя», — высказал предположение Безел. — Нет, сэр Джозеф думает, что нет. Подполковник в молчаливой ярости выслушивал предложение расчленить союзника, лишь бы не брать союзники Безела. Он не хотел идти на этот завтрак. Нелепо было бы утверждать, что он очень занят. Однако же он был занят более чем когда-нибудь, и эти 2-3 часа в середине дня отводил на отдых. Он любил проводить эти часы среди людей, которым можно рассказать о том, что он сделал за утро, которые могли бы оценить важность и необычность его работы. И все их можно было провести с красивой женщиной, либо то, либо другое. Он побыл в клубе путешественников ровно столько, сколько требовали приличия, и вернулся в свои покои. Его ум был неприятно возбужден услышанным, а еще больше присутствием замухрышки радикала, имени которого он не запомнил. По крайней мере, от этого его могли избавить за столом сэра Джозефа, думалось ему. «Ну как, Джо, все улажено?» «Строго говоря, ничего еще не улажено, Синти».